грустно взять гитару, да спеть песню про любовь. Аль поехать лучше ли к яру, разогнать там пляской кровь. Там цыганки молодые будут петь, плясать всю ночь, и под гулки звонной гитары разгоню тоску я прочь. Эх, ямщик, гони, как яру, лошадей прод не жалей, тройку ты запрягни в пару, так гонись, гони же веселей. Темной ночью, снежной вьюгой, ах, белой пылью заметет. Сядешь в сани ты с подругой, ямщик песню запоет. А когда приедем к яру, эх, разогреемся, друзья, и под гулки звонной гитары будем петь мы. Ямщик, гони, как яру, лошадей прод не жалей, тройку ты запрягни в пару, так гонись, гони же веселей.